Глава четвертая. Пауза провисела недолго. Как только я опустила смычок, Грик, будто ждал тишины, удовлетворенно кивнул и отвернулся к гостям. «Ну, разумеется, Аля, он тебя вообще не узнал. С такого расстояния, в гриме, в платье, да к тому же очки не надел. Вряд ли он даже запомнил тебя, девочка из метро». Теперь он смотрел на невесту, а та заполошно шептала: «Грик, ты пришел, пришел!» Но этот шепот пропал в гневном окрике: «Господин Воронцов!» Петр Иванович взвился со стула: «Вас на праздник не приглашали!» Грик чуть склонил к нему голову и протянул розы невесте. «Поздравляю, Клара! Отличный выбор! Эти цветы – символ союза между нашими семьями и пожелание счастья!» Жених удержал Клару за руку и рывком усадил обратно на стул. Он кромсал гостя ненавидящим взглядом, буквально распиливал на куски. Никто не принял роскошный букет, тогда Грик просто швырнул его на пол. Лента развязалась, розы рассыпались, по зале прокатился то ли стон, то ли вой. Грик повернулся к Петру Ивановичу. «Господин Кондашов, зачем нагнетать? Я здесь по воле отца. Он позвонил и просил зайти поклониться вашему дому. Сказал, у Тамары случился припадок. Поверьте, я сам не рад, что прервал такое веселье». Здесь мне почудился легкий сарказм. Интересно, что еще за Тамара? Грик же тем временем отчеканил: «Что ж, позвольте откланяться». Гости завороженно глядели на розы, лежащие на полу. Кто-то тихонько скулил от ужаса, словно эти цветы под ногами были как брошенная перчатка, как граната с выдернутой чекой. Все посматривали на Кондашова, а тот хмурился и давил в себе гнев. Наконец, как мне показалось, разум одержал верх над чувствами. Петр Иванович подошел к Григу и приобнял за плечи. «Извини, Григорий Андреевич, мы тут давненько гуляем. Много вина, эмоций, пьянит. А ты, драгоценный, как погляжу, все розы скупил на трех вокзалах. Тяжелый букет, колючий. Признайся, не удержал?» «Не удержал», — согласился Грик, не пробуя вырваться из лживых объятий. «Видимо, тоже выправлял ситуацию, хотел обойтись без войны». «Какая еще война? И с кем? Кто, черт возьми, эти люди? Кто такой ты, Грик Воронцов, которого боится даже Петр Иванович?» Кондашов тем временем отпустил Грига, наклонился, ухватил пару роз. Тотчас, словно дождавшись знака, из-за столов подорвались гости, стали поднимать, собирать в букет, да так бережно, словно саперы, обезвреживающие смертоносный заряд. Мой взгляд притянула лента. На ней золотыми буквами, сверкавшими в огоньках свечей, было выведено жутковатое «Вечный союз, вечная память». И это поздравление новобрачным? Когда этой лентой связали розы, Грик склонил голову и собрался уйти, но Клара вдруг вырвалась из рук жениха и закричала: «Сыграй мне одну песню, Грик, прощальным подарком!» Грик улыбнулся равнодушной улыбкой, обернулся на Кондашова. Петр Иванович скривился так, словно у него разболелись все зубы. Но дозволил согласным кивком. Видимо, купился на прощальный подарок. «Он не будет играть для моей жены!» — гневно вскочил уязвленный муж. На него зашикали со всех сторон: «Мишка, сядь, не до твоих закидонов! Клара твоя, что ломаешься? Григорий Андреевич, просим, просим!» Готические дамы даже пищали от переполнявшего их восторга и требовали шампанского. Клара один раз взглянула на мужа, и Михаил покорно заткнулся, сел, обхватив ладонями голову. Как мне показалось, заплакал от избытка ненависти в крови. Какая интересная свадьба! Откуда в руках у Грига взялась электрогитара, тоже черная, лаковая, сверкающая, я не успела заметить. Зацепила взглядом лишь кофр, который спешно убирали к стене. И куда он ее воткнет, я весь вечер играла акустику, живой звук без микрофона. Но у сцены уже проявился какой-то навороченный комбик, и я снова не знала откуда. Рядом суетились вампирские гости, проверяя аппаратуру. Впрочем, я вспомнила, что в постановке гремел гром и сверкали молнии, были какие-то шумовые эффекты. Мысль мелькнула и растворилась, потому что Грик шел по проходу с гитарой. Он подбирался ко мне. Я давно уже стояла, проклиная шпильки, уступив ему единственный стул. Он быстро вспрыгнул на небольшую ступеньку и встал вплотную, инструмент к инструменту, торопливо сказал, косясь на публику: «Вы меня не знаете, я вас не знаю». «Истинная правда», — согласилась я. Тут даже спорить глупо. Чем дольше я на него смотрела, тем чаще задавалась вопросом, кто он такой, парень из подземки. Он смотрел куда угодно, на руки, на скрипку, на подключавших к гитару вампиров. Только не в лицо. Демонстративно. Но вдруг как-то глухо рыкнул и ткнул взглядом в Петра Иваныча, словно пронзил его сердце шпагой. Тот лишь фыркнул в ответ. Тогда Грик схватил меня за руку, ту самую левую с татуировкой, и тоже провел пальцем по шраму, не просто провел, зацепил кожу ногтем, оставляя на запястье царапину. «Что ты делаешь?» – зашипела я. «Игровая же рука бесценная». «Перебиваю чужую метку», – холодно ответил Грик, наконец взглянув мне в глаза. «Впрочем, если в финале бала мечтаешь оказаться в его постели, не буду мешать, голубки». Если бы не смычок в кулаке, я бы влепила пощечину. Но то, как дернулся Петр Иваныч, слегка примирило с царапиной. И то, как очистилось что-то в душе, будто от сердца оторвали спрута, склизкого, уже присосавшегося, оставившего мерзкие шрамы. Я не знала, что происходит, но ощущение было такое, будто Грик снова отжал толпу, и появилась возможность дышать. «Что ты будешь играть?» Я сменила тему, оставив на потом вопросы. «В пещере горного короля». Он тоже не тратил время на ругань. «Гитарная импровизация». Отчего-то Кларисе нравится Грик. «Эдвард или Григорий?» Не удержалась я. «Без разницы». Отмахнулся он, вновь чиркая ногтем мне по запястью, на этот раз до кровавой отметины. «Попробуй мне подыграть хоть немного. Когда будет соляра, молчи, не встревай. Но разбавь основную партию, эти твари знают негласное правило. Те, кто играют со мной на сцене, находятся под личной защитой. Поняла?» «Да нифига подобного!» — огрызнулась я, потирая запястье и поднимая скрипку. Он уже потерял интерес, развернулся к гостям, улыбнулся Кларе, лишь слизнул с ногтя кровавую каплю демонстративно для Кондашова. Тот гневно матюгнулся в ответ. А потом готический бальный зал прорезали аккорды электрогитары, чистые, резкие, но такие чужие в этих старинных колоннах с лепниной, фресками, витражами и фарфоровыми вазами под Китай. Акустический эффект был потрясающий. И всю вампирскую нечисть буквально прибило звуками к стульям. Никогда не думала, что Эдварда Грига можно так играть на гитаре, но топот троллей откликнулся в сердце, заставил его биться сильнее. Мой случайный знакомый играл бесподобно, все ускоряя темп. Я встала вплотную, чтобы видеть пальцы, летящие по грифу гитары, сильные, юркие, длинные. Мне бы тоже подключить к усилителю скрипку, но, увы, сегодня в руках акустика. А с другой стороны, если взять чуть ниже и задавать басовый ритм, я ударила смычком по струнам, резко, яростно, вложив всю душу, всю свою жажду свободы, будто вырывала из сердца успевшие прорасти семена подчинения Петру Ивановичу, вычищала из мозга его паутину, словно раскаленным прутом выжигала все оставленные негодяем метки. «Я с тобой, мой горный король, кем бы ты ни был, выбираю тебя. Ты попробовал мою кровь на вкус, и теперь я шинкую душу, чувствуя твою музыку, будто стала гитарной струной, выгибаюсь и отзываюсь звоном на каждое движение пальцев. Я добавляла марш, разбавляла, заменяла ударные и духовые. Моя скрипка рвалась на волю, как птица, раненная в силках. Я чувствовала запах пота Грига, травяной аромат волос, слышала электрический гул, что шел не от гитары, а от его кожи. Такому, как он, усилитель не нужен. Он заставит петь инструмент простым прикосновением пальцев. Это удивительное ощущение, когда с кем-то играешь в унисон, как дышишь. На одной волне, на одной вибрации, каждой порой кожи, каждым нервом, движением, неизведанное прежде, но такое желанное. Каждый музыкант ищет партнера. Не в жизни, не в сексе. В музыке. Но чувствовал ли это Григорий? Когда началась сольная партия, та самая обещанная соляра, безумный бесноватый запил. Я даже сделала шаг назад, чтобы дать ему простор, не мешать припадку, не попасть ненароком под гитарный гриф. Но мелодия не отпускала, разламывала и собирала вновь. Никогда еще так остро и ясно я не осмысливала музыку Грига, никогда не отдавалась так полно и чувственно. Невероятный кайф сродни наркотическому приходу и невероятный сольник. Воронцов был виртуозом от Бога. Сколько он нот извлекал в минуту? Не получалось считать, слишком быстро мелькали пальцы по струнам. На самой пронзительной, бешеной ноте резким порывом задуло все свечи. Жалко звякнули витражи, заплакал хрусталь бокалов. Мрачная темень надвинулась, взяла нас в кольцо, сдавила. «Играй», — приказал Воронцов, вновь введя основную партию. Я послушно вскинула скрипку, взяла первую ноту на ощупь, продолжила в полную силу, разрезая воздух смычком. Почему-то почудилось, что мы отбиваемся. Я даже развернулась к Григу спиной, и движения смычка походили на взмахи сабли или катаны. Кто мог напасть из темноты? Я ощущала плечами, лопатками, мокрые волосы Грига. Он тоже посылал звуки во тьму, будто боевые заклятия. Но постепенно снижал накал, успокаивал мелодию и меня, приводил в чувство дикую свадьбу, о которой я успела забыть. «Или вы зажигаете свечи?» бросил Григ поверх остывшего марша, что еще выводили пальцы, «или я долбану электричеством, считаю до трех». Не потребовалось. Отчего-то электрический свет напугал вампиров сильнее музыки. Все очнулись, заойкали, зашуршали, дружно щелкнули зажигалки, и колонны вновь осветились уютными мерцающими огоньками. «Спасибо», очень вежливо сказал Григ, разом обрывая мелодию. «Вам спасибо», также подчеркнуто вежливо отбил выпад Петр Иванович. «Сыграно, как всегда, гениально». Зал чуть не треснул от аплодисментов. Все подскочили с места, заорали. «Ты отработала сет?» — вполголоса уточнил Григорий. Я кивнула. Он молча схватил меня за руку. Левую. Все еще сжимавшую скрипку, положил пальцы поверх запястья, прикрывая мой чертов шрам, почему-то привлекавший всю эту публику, и потащил за собой сквозь толпу что-то вопящую от восторга. Я не могла разобрать ни слова, я оглохла, онемела, ослепла, словно все нервные окончания отказали с последним аккордом марша из пещеры Горного Короля. А все эмоции растворились в бесподобном сольнике Грига, остались лишь апатия и усталость. На выходе ждала посеревшая Ленка. «Алька, что это было? Во всей гостинице скачок напряжения, пробки вылетели, и такой, знаешь, вихрь, будто торнадо в центральном холле». «Пробки вылетели? А как же?» «Позаботьтесь о вашей подруге», — негромко прервал ее Грик, высверливая Элен недоверчивым взглядом. «Заприте в номере и никого не пускайте. Охраняйте от этих», — он оглянулся на залу. «Иначе разговор будет другим». Элен очень серьезно кивнула в ответ, всматриваясь в лицо Воронцова. Поклонилась ему почему-то по-японски, прижав руки к бокам, схватила меня и потащила к лифтам. «Ленка, и ты туда же? Тоже увлеклась ролевыми играми?» «Но как, черт возьми, играла гитара, если в гостинице выбила пробки?» Грик на прощанье вскинул вверх руку, сложив пальцы в рокерскую козу, и вернулся в бальную залу расшаркиваться с вампирским сообществом.